еще с тесняцких времен, Черный вернулся в 4-е управление штаба РКК. От управления его направили учиться в военную академию имени Фрунзе. И с осени 1932 года он успешно изучал военное дело, технику общеобразовательной дисциплины, а также прошел специальную подготовку. В том же году Никола Попов перевелся из болгарской компартии в ВКПБ. Весной 1935 года по окончании курса Черный прибыл в разведывательное управление РКК для получения нового задания. Разведтупор, обретший свое прежнее название, претерпел серьезные изменения. Вместо Берзина начальником его стал Семен Петрович Урицкий, заместителем Артузов, начальник иностранного отдела ГУГБ НКВД. Агентурный отдел разделили на две части, первый западный и второй восточный, которые возглавили сотрудники ИНО, Штейнбрюк и Карин. Новое руководство активизировало закордонные работы и направило за рубеж новых резидентов. Никола Попов, уже под официально зарегистрированным псевдонимом «Черный», должен был обосноваться в Кракове, откуда отслеживать события в Германии, политическую обстановку в Польше и ее отношения с соседними государствами. Такая глубокая засылка и оседание требовали надежной легализации. Кроме того, следовало наладить каналы связи в странах Западной Европы. В конце октября 1935 года Черный прибыл в Париж, где задействовал свою агентуру из числа болгарских политэмигрантов. Для пущей достоверности он взял себе документы и биографию реального человека Стояна Владова Николова 1891-1978 и несколько дополнил ее. Так Черный стал богатым фермером из Русе, вернувшимся из Америки вместе с племянницей. Эту роль сыграла Петрана Иванова, которая все это время продолжала вместе с мужем выполнять в Париже задание разведупра. В марте 1936 года Стоян Владов с племянницей приступили к следующему этапу легализации и налаживания связей. Они отправились в Вену, где наладили отношения с обществом садоводов. Это было необходимо для укрепления легенды, поскольку именно в качестве владельца садоводческого хозяйства Черный собирался осесть в Кракове. Это оказалось несложно, поскольку коллективы болгарских садоводов существовали тогда во многих странах Европы, а разгон земледельческого народного союза пополнил их проверенными людьми. Легализовавшись, Никола Попов и Петрана Иванова поселились в Кракове на улице Прожновского, после войны Юлиана Мархлевского, в доме номер 9, и закупили большой участок земли в пригороде. Развитие хозяйства шло параллельно с созданием разведгруппы «Монблан». Возможности «Монблана» были весьма обширны. Информация поступала от сотрудников болгарского посольства в Варшаве Димитра Икономова и Трифона Пухлева, от секретаря болгарского торгпредства в Берлине Алексея Икономова, сотрудников болгарских представительств в Вене, Праге, Будапеште, руководителей обществ садоводов в Австрии, Чехословакии, Венгрии, от студентов и преподавателей Ягеллонского университета. Когда агентурную сеть стала вскрывать гестапо, у немцев сложилось впечатление, что на советскую разведку дружно работали все болгарские мигранты, садоводы, военнослужащие, художники и рабочие оборонных предприятий, вовлекая в разведдеятельность родственников и друзей. Героическая же Петрана Иванова снова выехала в 1938 году во Францию и работала там до 1960 года. оставляя огромное.